Глава 27. Ляпнешь не согласна, придушу. Дмитровский подал мне руку, помог выйти из машины. Посадят. Я зябко передернула плечами. Какой-то ветерок противный. И кажется, дождь будет. Тебе это уже будет неважно. Ты все равно этого не увидишь. Я хмыкнула. Нет, он, конечно, прав. Но согласитесь, странноватый диалог между будущими молодоженами на крылечке ЗАГСа. Не о такой свадьбе я мечтала. Мне было не по себе. Я смотрела, как демон распоряжался в своей обычной манере, словно имел право на все и всех. А мне почему-то было неловко. Регистраторша тоже недовольно кривила губы. Обычную тетеньку в серой юбке Дмитровский и его царские замашки раздражали. Охрану, исправно топающую за нами, она оглядела с презрением. А вот мне бросила сочувствующий взгляд. «Давайте побыстрее, пожалуйста», — не попросила, будто потребовал демон. Едва мы только вошли в зал для регистрации. «Вы бы лучше приказали своим людям вести себя прилично и оружием тут не светить», — тетя поджала губы. «Тут вообще-то только брачующиеся и гости должны находиться. А это гости». «Хочу писать». В моей голове созрел дикий план. Я невозмутимо посмотрела на Дмитровского и повторила для убедительности еще раз, чтобы точно дошло. «Дима, я хочу писать!» «Прямо сейчас?» По его скулам заходили желваки. «Да, я беременная, мне часто надо». «Ладно». Он попытался изобразить понимающую улыбку. «Вы меня не проводите?» Я умоляюще посмотрела на тетеньку-регистраторшу. Она мне была жуть как нужна сейчас. Что ее сподвигло, женская солидарность или просто раздражение на демона, я так никогда и не узнала. Но она вдруг встала на мою сторону, кивнула и вышла из-за своего длинного стола. «Вы в положении?» «Конечно, провожу, идемте. Жених же ваш не сбежит, я так понимаю?» Дмитровский сжал челюсти. Дернул головой, приказывая одному из своих людей пойти за мной. «Ах, гад! Ладно. Скажите, у вас тут запасной выход где?» Я вцепилась в руку доброй женщины, едва мы вышли в коридор. «Я так и знала». Она кивнула своим мыслям. «Не первый год тут работаю. Уже научилась различать. Кто по своей воле замуж идет, а кого вынуждают?» Комментировать ее слова я не стала. Поблагодарила только и все. Не надо лишней информации давать никому. Все же Дмитровский непростой человек, да и я... Газеты с радостью могут обсосать такой скандальчик. Упаси Боже. «Вы можете подождать нас здесь?» Тетушка обернулась к охраннику демона. «Я провожу девушку сама. Вам в женском туалете делать нечего». Я ее манеру торжественно распоряжаться оценила. Тетя мастер, сказывается, опыт. Нырнула за ней из-за двери и обалдела. Никакого туалета тут, естественно, не было. Самый конец коридора на этаже. И завела меня добрая женщина в тамбур перед запасным выходом. Хорошо, что сейчас все замки магнитные. Она достала из кармана свою карточку служащего. Раньше-то, знаете, замки ржавели даже. Было не открыть. Я уже приплясывала от нетерпения. Дмитровский же не дурак. Если я буду задерживаться, он пойдет меня искать. Но я, наученная горьким опытом в Лондоне, на этот раз не стала оставлять свою сумочку в машине. Взяла с собой. И паспорт, и деньги при мне. Поймаю такси и уеду домой. Пусть потом дверь вскрывает. Мне все равно. Хочу домой отлежаться, успокоиться. «Как из двора выйдете, слева будет остановка автобуса», — подсказала мне тетя. «Спасибо». Я выдохнула благодарность, уже сбегая по крутым ступенькам узкого крылечка позади здания. Вот только автобус мне был не нужен. Мне нужно было такси. И район этот я знала. Бомбилу на «Жигулях» можно было поймать как раз в другой стороне. Я даже десяток шагов не успела пробежать. «Рыжая твою мать!» Ох, этот его рычащий голос. Меня догнал один из охранников Дмитровского. Уважительно, но крепко перехватил за предплечье и остановил. Развернул лицом к своему шефу. Я вздрогнула. Таким я его еще не видела. Красивое мужественное лицо перекосило от злости. «Еще раз бежишь, запру, поняла?» Его захват был куда жестче. «Шагай в машину». Я порывисто хватала воздух ртом. «Раз такая прыткая, будешь сидеть дома, пока не родишь». «А потом?» «А потом куда ты от ребенка денешься?» Он прижал меня к кузову машины и открыл дверь. «Я тебя ненавижу, Дмитровский». «Врёшь?» Он придвинулся вплотную. В тёмно-зелёных глазах горела боль вперемешку со злостью. «Врёшь, рыжая, смени пластинку уже, сука!» Он вдруг обхватил своё лицо ладонью. Смял, сжал пальцами. Потёр щетину ожесточённо. «Блядь, рыжая, почему с тобой сложнее, чем с самым уродским проектом? Я нихера уже не понимаю, ни тебя, ни себя!» «Чего?» «Сядь!» Меня запихнули в машину. Глаза горели от невыплаканных слёз. Но я ещё держалась. Гад. Какой же он гад. Знает, что мне нельзя нервничать и говорить такие вещи. Откуда он знает вообще? Может, я действительно его ненавижу? «Есть за что». Дмитровский что-то говорил своим охранникам на улице, но я не слышала слов. Кусала губы, следила за ним, но ничего не понимала. Пока в сумке не затрезвонил телефон. Я чертыхнулась и полезла его искать. Вдруг Катя звонит. Вдруг на заводе что-то. Но номер, что высветился на дисплее, был незнакомым. Я заколебалась. Не люблю принимать звонки с неизвестных. А вдруг что-то важное? Вдруг кто-то из клиентов или поставщиков? Мало ли. «Слушаю». Я смахнула бегунок и прижала аппарат к уху. «Мариночка, любимая, это ты?» «У меня глаза на лоб полезли». «Любимая? Серьезно?» «Мариночка, не молчи. Я только хочу сказать тебе, убегай от Дмитровского, слышишь? Даже если он сейчас рядом, убегай!» «Что ты говоришь?» У меня от волнения сел голос. «Российский номер. Женя что, выжил тогда в доме у сэра Патрика? Или сбежал и вернулся в страну?» «Мариша, Дмитровский в розыске Интерпола. Как террорист. Убегай, родная. Ты погубишь себя рядом с ним». В трубке раздались гудки. Я медленно опустила руку с телефоном на колени.